Кроме условленной единовременной платы за келью, владельцы ежегодно обязаны вносить монастырю поголовную дань, харач, турецкому правительству, которую в числе своей собственной монастырь передает сборщику податей. Лес для дров или для незначительных построек при келии отпускается из монастырских дач. Таким образом, оставаясь полными хозяевами келии, владельцы распоряжаются ею по своему произволу, очищают удобные места для огородов и виноградников, и все, что только служит к улучшению местности и самой келии, производят без соизволения уже монастыря, который только требует обо всем том своевременных тебе сведений. А если бы вздумалось им передать эту келью прежде времени и условленного срока другому, владельцы сами уже назначают цену, какова бы она ни была, монастырю в этом нет надобности, он требует до истечения условленного срока только поголовной дани, не простирая уже видов и требований своих далее, кроме, впрочем, того, что новый хозяин единовременно обязан монастырю внести полюбовную плату вроде гостинца, бахчиша или магарыча, и потом также ежегодно доставлять через него турецкому правительству харач. Бывает, что некоторые покупают келью и в действительную себе собственность, так что кому вздумают, передают ее при смерти в наследство, и если только не успеют в рассуждении этого распорядиться, келью и все принимает в свои руки тот монастырь, на земле которого стоит она. Случается также, что, покупая келью, с нею вместе покупатели обеспечивают себя и в содержании по смерть свою. В таком случае монастырь доставляет все продовольствие своим келиотам, разумеется, только по силе условий. Жизнь на келии одному очень трудна, даже и опасна, но двоим или троим, не более отшельникам, считается царскою, то есть спокойную, тихою и чуждою прирожений лукавого. Уныл ли один из них, другой готов поддержать изнемогающего. Заболел ли, есть кому озаботиться спокойствием страдальца. Труды, радости, огорчения — все делится дружеским сердцем, и самая молитва составляет утешение их отшельнических душ. Но горе, как восклицает святой лествичник, единому. Найдет ли брань, грусть и уныние, с кем поделиться чувствами, кто поддержит в падении и кто утешит в страдальческом горе? Впрочем, если много на келии братья, она также не имеет своего существенного достоинства, затем, что там могут быть своего рода неприятности, расчетливость и тому подобное. Опытные старцы на этот раз поступают так. Сами принимают духовное предстоятельство над всеми подручными, но братство так приведено в постепенность и зависимость между собою, что первому из братьев подчинен второй духовным поручительством при пострижении в монашество.